Глава 18. Командировка в Казань оказалась для Данишева трудной и хлопотливой. Не хотел он вновь встречаться с Мурлыкиной, но все же пришлось. Выяснял номер «Жигулей» Федора Николаевича. Кроме того, что цвет автомашины белый, она ничего не запомнила. Правда, Мурлыкина и Ахметшина помогли составить словесный портрет Федора Николаевича и фоторобот. Это изображение было во многом схоже с тем, что он уже имел. Данишев, конечно, не был уверен, что любовник Мурлыкиной – преступник, тот самый, с которым он уже сталкивался. Но косвенные доказательства совпадения порождали большие подозрения. Лейтенант чувствовал, что та тропинка, которая должна его вывести на преступника, находится где-то рядом. И он, как одержимый, метался по городу. Из управления милиции поехал в автоинспекцию республики наводить справки, задерживались ли автомашины марки «Жигули» белого цвета в городе или по дороге в Крутушки в июне месяце. Просеял все материалы, ничего утешительного. После обеда позаботился, чтобы разослали фотографии предполагаемого преступника по райотделам милиции республики. Вечером помчался в театр. Решил узнать у билетерши, не нашелся ли автобусный талон с записями. Бодрякинова пояснила, что этот талон, возможно, попал в мешок Анне Ефимовне, уборщице. Та собирает макулатуру и регулярно сдает ее. «Так что же вы раньше-то об этом не сказали?» — встрепенулся Данишев. «Так ведь она уже с июля, кажись, даже с конца июня не работает, болеет. Она уносит бумагу с собой?» «Да нет! Анна Ефимовна оставляет мешок в подсобке, а как мешок раздуется, так и увозят. Сын на машине приезжает». Бодрятинова проводила следователя в хозяйственную комнатушку. У двери стоял большой холщовый мешок, наполовину набитый бумагой. Не успел снести-то, еще не наполнился. Должна эта бумажка здесь быть. С подъемом проговорила билетерша, видя, как обрадовался следователь. И лейтенант начал копаться в мешке, неторопливо вытаскивая каждую бумажку в отдельности. Вечерний спектакль давно окончился, когда Данишев нашел то, что так скрупулезно старательно искал. Хотя найденный разовый автобусный талон ничего нового и не прояснил, тем не менее давал возможность следователю определить, по какому маршруту ехал этот мужчина. В автобусные парки Казани Назип пошел на следующий день. Но маршрута, по которому ехал подозреваемый, не установил. На автобусах не было ни одного компостера, который пробивал бы два треугольника. Именно такие фигурки-знаки оставили зубы компостера на автобусном талоне. В поисках этого автобуса пролетело несколько дней, но безрезультатно. Данишев предположил, что автобусный талон пробит где-то в другом городе, и прежде чем совсем отказаться от этой версии поиска преступника, лейтенант решил ознакомиться с июньскими происшествиями, которые приключились на городском транспорте. В милиции было зафиксировано одно происшествие – хулиганство по пятому маршруту трамвая. Четверо парней избили пожилого человека прямо в трамвае за то, что тот им сделал замечание не выражаться нецензурно. Ни среди задержанных, ни среди свидетелей мужчин с приметами преступника не оказалось. Собственно, следователь особо и не надеялся на удачу, тем не менее расстроился. Истекали заслуживающие внимания ходы. Дальше надо было искать вслепую. Обратно из райотдела милиции Назип возвращался в гостиницу на трамвае. В салоне несколько человек. На площади Свободы в трамвай впорхнула молодая парочка. Данишев безучастно смотрел в окно. «Вы пару талончиков не продадите?» — обратился к Назипу парень. «Есть у меня троллейбусные талоны, а вот трамвайных нет». «Все-таки удобнее оплачивать за проезд наличными, чем талонами», — подала голос из-за спины паренька его юная спутница. «Ведь талоны нужно приобретать заблаговременно. Спешки забываешь. Нам на следующее выходить. А водитель продает талоны только на остановках». «К сожалению, у меня нет талонов». «Бывает. Пробью-ка я троллейбусные талоны. Ведь для государства все едино, да еще выгода. И верно, поддержал девушка. Чего это мы раньше не допетрили? Мать честная! Неожиданно для себя вырвалась у Назипа. И преступник ведь тоже мог пробить автобусный талон в трамвай или троллейбусе. Вот олух я. Парень с девушкой с удивлением взглянули на него и заспешили к выходу. На площади Куйбышева и он вышел. После 2 дней скитаний по троллейбусным и трамвайным паркам Данишев все-таки установил. Подозреваемый ехал в троллейбусе по 2-му маршруту. Водитель троллейбуса, компостеры которого гасили талоны 2 треугольниками, ничем не обрадовал следователя. «Такого пассажира я не видел», — произнес он, глядя на фоторобот. «А высоких мужиков сейчас навалом». Данишев вспомнил, что автобусный талон оказался смятым в денежной купюре. Значит, пассажир мог не обнаружить его в момент проверки. Ведь бывает со многими так. В нервном состоянии начинает человек шарить по карманам и не может найти нужную вещь, хотя знает, что она находится в карманах. Не произошел ли такой казус и с этим типом? «Скажите, пожалуйста», — обратился лейтенант к водителю, «а по вашему маршруту проверяли контролеры билеты в июне?» «Да, конечно. Частенько контролеры садятся и в мою карету. А потом и я сам перед выходом с передней площадки проверяю». «Штрафуете, Зайцев?» «Бывает». «А на городскую фотовитрину не помещаете?» «И такое случается». Данишев, расспросив о контролерах, проводивших проверку в июне, направился к ним. Там ему крупно повезло. Контролер Перфильев, проверяя билеты в июне на троллейбусном маршруте, оштрафовал несколько безбилетников. Наиболее нахальных из них сфотографировали на доску зайчатников. Среди них оказалась и фотография с изображением мужчины, черты которого были очень схожи с физиономией преступника, с которым он вступил в перестрелку в доме собаковода. «Не может быть!» — не поверил своим глазам Назип, вспотев от волнения. «Неужели он?» «Мы его не стали помещать на городскую доску, что висит на площади Куйбышева. Он оказался приезжим из района». Перфильев наморщил лоб. «Дай бог памяти. Он то ли из Альметьевска, то ли из Бугульмы. Мы решили сделать ему письменное сообщение на работу. Этот лоботряс хотел мне сунуть червонец. Одним словом, откупиться. Лишь бы телегу на работу не направляли». Так он выразился. «Меня взорвало, товарищ лейтенант, то, что он мне нагло врал. Дескать, у него билет. Пробивал якобы даже с переплаты. Грубил мне. Вохам! Ну ладно, был бы студентом. Можно было бы еще понять. А то ведь солидный, здоровый хлюст в дорогой одежонке». Данишев с волнением выписал из копии сообщения сведения об этом гражданине. «Мревлиев Федор Николаевич. Работает в отделе бытового обслуживания райисполкома». «В моем же городе живет», — пронеслось у него в мозгу. Лейтенант взял фотокарточку Мревлиева и горячо поблагодарил за все контролера Перфильева, поехал домой к Мурлыкиной. Та сразу же признала в нем своего поклонника. В тот же день Данишев вылетел домой. Он понимал, что арест Мревлиева сейчас преждевременен. Тот будет все отрицать. В крайнем случае может заявить, что в дом к собаководу Махмуту Зинатуловичу его послали дружки, скажем, Шпыру. И убийство Цветовой свалит на него или Мурадова. А как это опровергнуть? Мурадов, похоже, свихнулся, а Шпыру бесследно исчез, а, возможно, убит. И этот бандюга может открутиться от вышки, хотя пуля рыдает по нему. Ох, как рыдает. К вечеру, когда солнце раскаленным красным шаром закатывалось за холмы, Данишев прибыл в райотдел милиции. Обычно спокойный, капитан Минаев от нетерпения встал из-за стола и застыл в ожидании, когда молодой следователь начнет докладывать. Данишев рассказал о своих путешествиях и поисках. Немного его не дослушав, капитан нервно схватил трубку телефона. «Сообщите, пожалуйста, место жительства Мревлиева Федора Николаевича». Через минуту поступила информация. Мревлев Федор Николаевич проживает по улице Декабристов, 3. Навели справки. Мревлев Ф.Н. 1942 года рождения, женат. Работает в отделе бытового обслуживания. Ведает похоронными делами. Имеет «Жигули». Уточнили, цвет автомашины белый. В 9.00 Данишев уже сидел в кадрах отдела бытового обслуживания. Сам командующий кладбищем, как тут называли Мревлиева, в отпуске. Отгуливает сразу за 2 года. Уехал по путевке в Казань, в санаторий Казанский. Выходит, что в день разбойного нападения на Гавашева, во время пожара и покушения на Мурадова, подозреваемый грел телеса на солнце. Это совпадение бросило Назипа в отчаяние. Но он все-таки размножил фотографию Мревлиева и отправился в больницу. Больной Гавашеву долго всматривался в фотографию, потом виноват повторил. Темно было, не разглядел лицо нападающего. Вот если бы посмотреть на живого, он как жираф высок. А поведение Мурадова было неожиданным. При виде фотографии сжался и от испуга отшатнулся к стене, словно к его лицу поднесли ядовитую змею. Такая реакция Мурадова ободрила следователя. Потом фотография Мревлиева кочевала по приемной райбольницы, куда был доставлен покусанный собакой гражданин, назвавшийся Джамалетдином Силагаевым. Но определенного никто ничего не сказал. Равнодушно отнеслись к фотокарточке и Стадик со старухой, у которых проживал Шпыру. Обрадовал участковый Шамов, помогавший добраться до больницы неизвестному, на которого напала собака. Из нескольких фотографий разных мужчин участковый решительно показал на снимок Мревлиева. Он был тогда. Я хорошо его запомнил. Значит, этот отдыхающий приезжал из Казани. Это уже обнадеживало. Следователь обрадовался. Неужели из 500 000 граждан этого города это тот самый, которого мы ищем в поте лица? И начальник райотдела милиции Минаев и Данишев понимали. Сами по себе собранные сведения еще не доказывали прямую причастность Мревлиева к убийству Цветовой, покушению на Аушеву. Чтобы предъявить официально обвинение в убийстве, нужны веские доказательства. Но где их взять?